искренне. Рассказ Харри продолжался, иногда прерываясь тревожными голосами остальных. Тем временем солнце чертило в бледном небе высокую летнюю параболу над сонными белыми парусами, которые делали нерешительные попытки вернуться домой. Взмывший в воздух пластиковый пакет из Рими проплывал над клубком змеящихся улиц Бьорвика. На стройплощадке, на месте будущей оперы, скрючившись, словно гепард над добычей, работал паренек. Он уже заработал мозоли и теперь зарабатывал что-нибудь пострашней. Надо поторопиться, пока не подоспели гиены. — Погоди, — сказал Том Боллер. Откуда убийце было знать, что Лизбет Барли живет на пятом этаже, если он поджидал ее на улице? Не на улице, — поправил его Беата, — а на лестнице. По словам Барли, входная дверь в доме закрывается плохо. Мы проверили, все верно. Он смотрел на лифт. Кто спускается с пятого? А если слышал шаги, прятался на лестнице в подвал. Отлично, Беата, — похвалил Харри дальше. Он вышел за ней на улицу и... Нет, слишком большой риск. Он остановил ее, когда она выходила из лифта. Усыпил хлороформом. Нет, — отрезал Воллер, — так тоже рискованно. В таком случае ему пришлось бы вынести ее в припаркованный прямо перед домом автомобиль. И если бы их кто-нибудь увидел, наверняка запомнил бы марку и номер. Никакого хлороформа, — рассудил Мюллер. И автомобиль стоял поодаль. Он угрожал ей пистолетом и заставил идти перед собой. А на улице лежало оружие в кармане. «Так или иначе, жертва выбрана случайно», — сказал Харри. «Ключ в месте преступления. Если бы на лифте вместо Лизбет Барли с пятого этажа спустился ее муж, жертвой стал бы он». «Если все так, как вы говорите, становится ясно, почему на жертвах нет следов полового насилия», — заметил Эоне. «Раз убийца — преступник». Преступник не выбирает жертв. Значит, то, что все они молодые женщины, — чистая случайность. В таком случае жертвы не выступают в качестве сексуальных мишеней. Он получает удовлетворение от самого убийства. — А женский туалет? — спросила Беата. — В тот раз выбор не был случайным. Неестественнее ли для мужчины зайти в мужскую уборную, если уж пол жертвы его не интересует? Тогда он не вызвал бы удивления тех, кто увидел бы его на пути туда или обратно. Возможно, — согласился Харри. Но если он готовился так основательно, как мы полагаем, то, очевидно, знал, что мужчин в адвокатской конторе больше, чем женщин. Понимаешь? Беата часто заморгала. — Отличный ход мыслей, Харри, — сказал Воллер. — В женском туалете попросту меньше риск, что ему и жертве кто-нибудь помешает во время ритуала. На часах было 8:03. Наконец в разговор вклинился Мюллер. — Хорошо, ребята, хватит о мертвых. Давайте-ка теперь поговорим о тех, кто еще жив. Солнце достигло вершины параболы и теперь катилось вниз, удлиняя тени в пустом дворе школы, в Тёйен, где тишину нарушали только удары футбольного мяча о кирпичную стенку. Воздух в кабинете Харри превратился в сироп ассорти из человеческого пота. Луч справа от того, что заканчивался на площади Карла Бернера, указывал на Эншёвейен в районе Кампен. Харри объяснил, что здание, на которое приходится вершина луча, было построено в 1912 году. Это была больница для туберкулезных больных, чахоточный дом, его называли. А позже его приспособили под общежитие. Сначала для студентов кулинарного колледжа, через какое-то время для студентов медицинского колледжа, а теперь просто для студентов. Вершина последнего луча попадала на узор из черных параллельных линий. «Это ведь центральный вокзал?» — удивился Мюллер. «Ведь там никто не живет». «Вы уверены?» Харри ткнул в маленький четырехугольник на карте. — Наверное, депо? — Нет, все верно, — сказал Воллер. — Там действительно дом. Вы разве не замечали его, когда ездили на поезде? Такой странный кирпичный дом, даже с садом. — Ты имеешь в виду виллу Валле, — догадался Эуне. Дом станционного смотрителя. Да, я знаю. —